Глава восьмая. «Придурок! Вот придурок! Вечно мне все портит! И откуда он только взялся?» Я плеснула на губку порцию геля для душа и принялась исступленно тереть кожу. Хорошо, что мне удалось уединиться в ванной, и никто не видел моей перекошенной от гнева физиономии. Внутри в неистовой пляске сменяли друг друга смущение, разочарование, досада, бешенство. Да, а что за гель такой в этом доме? Увидев на пластиковой бутылке изображение веселой собачьей морды, я опять зашлась в ярости. Комедия, да и только. Меня в который раз угораздило попасть в глупое положение. И от того, что эта ситуация не стала достоянием общественности, легче не было. И вообще, что тут необычного? Так, лишний штрих к портрету законченной неудачницы. Немая сцена в саду разрешилась быстро и к огромной неловкости всех ее участников. Пробормотав что-то о необходимости обсудить с боссом планы на завтра, Игорь спешно слинял. Я так и осталась стоять на месте, не в силах выйти из ступора. Едва мой несостоявшийся кавалер скрылся в сумраке, Ник шагнул ко мне. Нагнувшись, поднял с дорожки заколку и протянул в ладони. Вся его фигура была воплощением одного большого упрека, а во взгляде читалось что-то вроде осуждения, смешанного с жалостью. Этого хватило, чтобы моя неловкость сменилась злостью. С негодующим фырканьем я выхватила заколку и понеслась к дому, забыв о том, что полчаса назад сама хотела поговорить с Ником. И вот теперь я подставляла лицо струем воды из душа, и на чем свет стоит крыло друга. Этот болван не только помешал самому, возможно, долгожданному и романтичному моменту моей жизни, но и прежде, в лесу, успел посеять у меня внутри сомнения. И правда, Игорь был привязан к Стасе. И неважно, любовь это была, симпатия или просто чувство ответственности за наивную, избалованную девчонку, которая, к слову, с самого начала отнеслась ко мне по-дружески. Имела ли я право, пусть даже невольно, влезать в эти отношения? В них и так уже с головой забрался сумасбродный Воздвиженский, предназначивший крайне скользкого типа. Этого Петра в женихи дочери. Я вспомнила, с каким восторгом Стася смотрела несколькими часами ранее на Игоря, принесшего ее любимую собачку. Эмоцию такой силы у обычно спокойной, даже безучастной Стаси я видела всего второй раз за время знакомства. Первый пришелся на ту памятную историю с картиной, когда девушка до смерти испугалась за отца. Сегодня же на ее лице зримо расцвело восхищение Игорем. Да, на людях эти двое предпочитали общаться с вежливой отстраненностью. Но я-то помнила, что их связывали серьезные отношения. Старая любовь не ржавеет, что ни говори. А я — третий лишний. Так не лучше ли в самом деле уехать отсюда, прямо утром? Выбравшись из ванной комнаты, я прокралась в свою светелку, по счастью, не встретив по дороге никого из обитателей дома. Упав на мягкую кровать, я еще долго не могла уснуть. Сначала по инерции ругала Ника, потом саму себя, жалкую и слабохарактерную, не умеющую бороться за то, что дорого. Наконец вспомнила настойчивые губы, сильные руки, пьянящий аромат нежных белых граммофончиков, и слезы навернулись на глаза. Новое безвозвратно сменяет старое. Может быть, в мире цветов и так, а в нашей жизни все гораздо сложнее. Иногда приходится стряхивать с себя любовный дурман и смотреть в глаза реальности. Даже если это чревато разочарованиями и бессонной ночью, на мокрой подушке. Утром, кое-как раскачавшись после короткого нервного сна и гадая, как лучше вести себя с Игорем, я спустилась в столовую к завтраку и тут же наткнулась на красноречивую сценку. Стася сидела в кресле в углу, бессильно уронив голову и закрывая ладонью глаза. Над девушкой склонился Игорь, держа ее за руку и что-то негромко втолковывая. Сердце кольнуло ревность, но не успела я до конца испить горькую чашу разочарования, как герой моего недоромана поднял встревоженный взгляд. «Майя, хорошо, что ты здесь. Поговори, пожалуйста, со Стасей. Может быть, ты сможешь ее утешить. У нас новое ЧП». Всполошившись, я пристальнее взглянула на Стасю. На ее коленях лежал платок, а по щекам, кажется, текли слезы. Ревность тут же уступила место волнению, и я вслушалась в негромкие всхлипывания. «Папа! У него очередной приступ безумия. Ему везде видится мама. Я так за него боюсь. Он то в порядке, то начинается эта история с Жюли. Иногда мне кажется, что он болен. Вдруг его нужно серьезно лечить?» И Стася уронила лицо в ладони. «Да что же стряслось у этих неугомонных хозяев усадьбы?» Уловив мой недоуменный взгляд, Игорь поспешил пояснить, тщательно подбирая слова, чтобы не вызвать новые потоки слез. «Сегодня с утра пораньше Кирилл Андреевич отправился на кладбище. Он бывает там как минимум раз в неделю, иногда чаще. Поставил свежие цветы в вазу, немного постоял, и вдруг среди памятников увидел покойную супругу. Утверждает, что она пришла к нему, одетая во все белое. Постояла секунду, молитвенно сложив руки, и растворилась в воздухе. Прямо призрак». «Ого, это что еще за новости? Число мелких событий и рационального свойства в этом местечке множилось с пугающей скоростью. Хотя не таких уж и мелких, если Воздвиженский, по словам Игоря, вернулся с кладбища в состоянии шока, заперся в своей комнате и не выходит вот уже пару часов». «Мама любила белый цвет», — в задумчивости произнесла Стася, немного успокаиваясь. «Когда готовила или подавала пирожные в кондитерской, всегда надевала белый фартук с кружевом, а волосы убирала под чепец. Может быть, папа просто вспомнил?» «Хотя он утверждает, что точно ее видел». И слезы снова заструились по ее щекам. «Опять 25. Вдруг раздалось совсем рядом. Мы дружно встрепенулись и увидели стоящего на пороге Ника. Судя по скептически скрещенным на груди рукам, он услышал часть истории и не удовлетворился объяснением магического свойства. «Какие еще призраки? Наверняка есть иррациональное объяснение». «И заключается оно в том, что папа свихнулся», — резко бросила Стася сквозь слезы. «Похоже, ему нужно показаться врачу. Только как уговорить, ума не приложу». «В самом деле, какой ужас. Вчера вечером, разозлившись на весь свет, я уже подумывала собрать вещички и поутру укатить домой. Но разве можно было бросить Стасю в таком состоянии? А где ее дражайший Петр? Разве ему не положено утешать девушку в такую минуту на правах жениха?» «Погодите-ка, нужно рассуждать здраво», — завел старую пластинку Ник, невозмутимо намазывая маслом мягкую булочку. Его хладнокровию впору было позавидовать. Или речь шла о безразличии? «Призраков не существует. Кирилл Андреевич наверняка обознался. Кто-то просто мелькнул между памятниками, и ему почудилось». «Ага, в понедельник в 9 утра на загородном кладбище. Безжалостно парировала я, на миг забыв о необходимости щадить чувства Стаси. Сильно все-таки Ник насолил мне вчера, хотя и невольно. Может быть, там и вовсе никого не было, а ему как раз привиделось. «Да, объясните-ка». Он, казалось, не заметил легкого намека на враждебность в моем тоне. «Откуда вы все вообще узнали об этой истории?» «Молодец. Вот действительно вопрос вопросов. Я могла сколько угодно обижаться на друга, но мыслил он здраво. Факт. К счастью, в этой столовой нашелся еще один здравомыслящий и хорошо осведомленный человек». «Михаил рассказал», — пояснил Игорь. «Он сопровождал Кирилла Андреевича. Они решили проехаться на велосипедах и заодно заглянуть на кладбище. Вернулись раньше, чем рассчитывали. Кирилл Андреевич сразу заперся в комнате, а Михаил в красках описал происшествие Стаси. Собственно, у нас есть только его свидетельство». «Да, сам он никакого призрака не видел. Чуть задержался. Ставил велосипеды у калитки, пока босс прошел вперед». «Так-так, интересно». Я с готовностью ухватилась за новую информацию, крепко задумавшись. В эту минуту мне хотелось не только помочь Стасе, но и доказать всем, и прежде всего Нику, что я тоже способна генерировать умные вопросы и блестящие идеи. Как там нас учили на университетских занятиях по логике? Анализ, синтез, индукция, дедукция. Последовательно, стараясь не упустить ни одной детали, я вспомнила странные события, произошедшие в усадьбе за время нашего короткого визита. Упавшая картина, появление Жюли, возможное отравление, история с дамой червей, сорвавшаяся с поводка Мими, призрак на кладбище. Мы были свидетелями, а иногда и участниками всех этих событий. Кроме сегодняшнего приключения, о котором мы узнали со слов Михаила. Похоже, я что-то нащупала. Повинуясь смутной интуиции, я последовательно воскрешала в памяти все недавние казусы. Вот Михаил подает нам тающее во рту крем-брюле. Вот суетится с пузырьком лекарства над боссом. Вот протягивает ему новую колоду карт. А вот растерянно стоит на месте с оборванным ремешком поводка. Вдобавок, именно Михаил был мастером приготовления разного рода сборов и отваров. Целебных ли? Вот в чем вопрос. Призраков не существует. По крайней мере, жизнь еще не подкинула мне ни одного повода убедиться в обратном. А если так? «Стася!» Вторгся в мои мысли вкрадчивый голос Ника. «Что ты знаешь о Михаиле?» «Ну вот, так всегда. Стоит мне придумать что-то дельное и разумное, как молниеносно соображающий друг перехватывает инициативу. А еще обзывал Игоря выскочкой. Это ведь был мой вопрос. С другой стороны, выходит, мне не почудилось. И все странные эпизоды объединяет одно. Рядом с Воздвиженским всякий раз неизменно оказывался его верный помощник по хозяйству. «А дядя Миша?» Сбитая с толку, Стася скомкала в пальцах платок и принялась старательно вспоминать. «Он с нами давно, 15 лет. Жил где-то неподалеку, помогал перестраивать этот дом. Тогда-то и подружился с папой. Семьи у дяди Миши нет. Только, кажется, сын взрослый живет где-то далеко». Михаил появился у Воздвиженских в нужный момент. Как раз умерла мать Стаси, и девочке требовалась забота. Помнится, в дворянских семьях за детьми присматривали дядьки, простые сильные мужики. Касалось это мальчиков, а у девочек обычно были няни. Стасю тоже окружал сонм помощников и помощниц, но Михаил выполнял одновременно роли охранника, старшего наставника и этакого няня. Бесценный специалист. Мог и в быту помочь, и стол со вкусом накрыть. Вдобавок к прочим достоинствам отменно готовил, и Воздвиженский несколько раз отправлял его на кулинарные курсы оттачивать мастерство. Интересно, как же они нашли общий язык? Рафинированный, изнеженный сумасброд и обычный работяга из соседней деревни. Видимо, Михаил, практичный и здравомыслящий, был тем самым надежным якорем, что удерживал вечно витавшего в облаках чудака ближе к реальности. Весь дом держался на энергичном дяде Мише, который пользовался безграничным доверием Воздвиженского и не раз его оправдывал. Михаил был беззаветно предан хозяину усадьбы и его семье. Так уверяла Стася. А как обстояло на самом деле? Вдруг у незаменимого помощника по хозяйству нашелся серьезный повод желать зла своему работодателю. Судя по одинаково озадаченным лицам таких разных Игоря и Ника, мои соратники думали о том же самом. Наконец Игорь отрицательно качнул головой, словно отвечая своим мыслям и не веря себе самому. «Нет, не может быть». В его голосе засквозило сомнение. «Какой в этом прок? Хотя ситуации бывают разные, подкупить, заинтересовать или толкнуть на что-то нехорошее можно каждого, ну или почти каждого. Ладно, пойду посмотрю, что там с боссом. Вдруг он уже пришел в себя». Погода безнадежно испортилась. Дождь лил третий день, и я сходила с ума от уныния и безделья. В такой разгул стихии я без колебаний согласилась бы вернуться в город. Но вот незадача. Ник и словом не вспоминал о своем прежнем желании покинуть эти гостеприимные стены. После памятного похода в лес между нами будто кошка пробежала. Я смотрела на друга и с трудом его узнавала. Внешне он проявлял обычную вежливость, но отстраненность и холодность в мой адрес улавливались почти физически. После сцены в саду Ник перекинулся со мной от силы несколькими фразами, и то по работе. Поведал, например, что при содействии Игоря ознакомился с документами семьи Воздвиженских. Кирилл Андреевич мог сколько угодно оригинальничать и выкидывать номера, но бумаги у него были в порядке, факт. Особый интерес для нас представляло завещание, оформленное всего год назад. Забавно, но он изменил последнюю волю после того, как в доме появилась Мими. Тихо усмехнулся Ник. Специально настоял, чтобы собачке выделялись средства на содержание. Вообще-то толковый мужик, с причудами, но въедливый. Постарался учесть каждую мелочь, даже приложил целый сценарий прощания с собой любимым и особо отметил, как следует заботиться о могиле жены. Все состояние, включая усадьбу, деньги на счетах, доли в нескольких фирмах и его личную компанию, управляющую рестораном и сетью кондитерских, он предназначил Стасе. Самое интересное, Михаила тоже не обидел, завещал ему кругленькую сумму. О чем тот наверняка знает, потому что Воздвиженский ничего не умеет делать тихо и о составлении документа трубил на каждом углу. Что думаешь? Не знаю. Эта история смахивала на сюжет классического детектива в духе Агаты Кристи. И я не могла себе представить, что такое возможно в реальности. Подвергать опасности того, кому был предан долгие годы, просто ради денег? Да, сумма наверняка немалая, но все же. А даже если так, угрозу жизни Воздвиженского представляло лишь отравление, если оно, конечно, вообще было. Помнится, в универе нас учили исходить из принципа «кому выгодно?» Так кому же выгодно изводить Воздвиженского? Ума не приложу. Может быть, его конкуренты подкупили Михаила? хотя веских оснований утверждать нечто подобное у меня, разумеется, не было. Ник точно так же не брался делать эпохальные выводы, предпочитая наблюдать и помогать Игорю с документами. Игорь же настоял на том, чтобы деловое сотрудничество с фирмой «Мания» было оформлено договором. Так мы с Ником официально стали консультантами компании Воздвиженского по юридическим вопросам. Толку от меня было мало, зато мой коллега, и, смею надеяться, по-прежнему друг, все больше погружался в рабочие вопросы. Оставалось только дивиться превращению легкомысленного парня, будто сошедшего с плаката какого-нибудь бойсбенда, в серьезного, озабоченного делами молчуна. И куда только делся мой милый, веселый приятель. Если мои отношения с Ником претерпевали странные метаморфозы, общение с Игорем стояло на паузе. Нам никак не удавалось уединиться. Капризный босс требовал внимания, а после героического спасения Мими Игорь с рекордной скоростью стал превращаться в его доверенное лицо. По негласной договоренности ни один человек в доме не заговаривал с Воздвиженским о происшествии на кладбище. Внешне хозяин усадьбы выглядел как обычно. Почти. Иногда мне казалось, что кто-то будто подкрутил ручку его темперамента, немного уменьшив уровень энергии и самоуверенности. Игорь и раньше умудрялся не сливаться со свитой, с неизменным достоинством решая, организовывая, защищая. Ныне же Воздвиженский нередко обсуждал с ним деловые вопросы и планы, часами не отпуская от себя. Мне оставалось довольствоваться мимолетными знаками внимания, нежным взглядом, касанием рук, мягким пожеланием доброго утра и спокойной ночи. «Майя, не скучаешь?» Мелодичный голосок вывел меня из меланхолических раздумий под стук дождя. Оглянувшись, я увидела на пороге гостиной Стасю. Под мышкой она держала увесистый альбом, перетянутый синей тканью. «Вот, отобрала у папы, чуть ли не со скандалом. Ему вздумалось пересматривать старые фотографии и грустить. Хорошо не добрался до видео. В свое время он много снимал маму, наши совместные путешествия. Совсем утонул бы в тоске. В такую погоду вовсе не удивительно». Я слабо улыбнулась. «Мне тоже немножко грустно. Сама не понимаю, почему. Наверное, просто не знаю, куда себя деть». «Тогда, может быть, составишь мне компанию? Я собираюсь в свадебный салон, нужно присмотреть платье. Это недалеко, нас отвезет шофер», — предложила Стася, бесхитростно добавив. «Папа сказал непременно взять тебя, посоветоваться». «Ну, раз папа сказал...» Кивнув, я вяло поплелась за курткой. Видимо, мне стоило завизжать от восторга и попрыгать на месте, как любой девочке при известии о подготовке к свадьбе. Неважно, своей или чужой. Но я не знала, как реагировать, ведь Стася так безучастно говорила о грядущем торжестве. Все-таки странная она, эта наследница кондитерской империи. За редким исключением Стася пребывала в двух состояниях — апатии и капризного плача. Я не могла не отмечать ее доброту и дружелюбие, но все-таки не понимала, что общего могло быть у нее с харизматичным зрелым Игорем. Или, возможно, я просто ревновала. «Мне идет?» Стася покрутилась на невысоком подиуме, оглядывая себя в зеркальных стенах. Длинный шлейф платья оттенка с благозвучным названием «Экрю» скользнул по безупречно чистому ковролину. «Сфотографировали? Майя, записывай. Номер 5, русалка. Так себе. Дешево смотрится. И цвет не мой. Отдает в желтизну. 5 баллов из 10. Рот одной из консультанток салона протестующе открылся и тут же закрылся, а ее коллега запрыгала вокруг взыскательной невесты с телефоном в руке, стараясь лучше навести камеру. Хмыкнув себе под нос, я поставила бокал с шампанским на столик и послушно записала на листочек впечатление о платье. Эта примерка неожиданным образом развлекла меня. Забавно было наблюдать, как сползает приветливость с лиц этих поснобистски высокомерных специалистов по стилю, которые явно рассчитывали впарить что-нибудь пошикарнее молодой и наивной на вид богачки. «Какое там?» С легкостью и уверенностью, этими неизменными спутниками больших денег, Стася зарубила на корню все попытки навязать ей бесконечные русалочьи хвосты, футляры и ампиры. Я даже позавидовала ее умению говорить «нет», быстро, твердо и без ненужных угрызений совести. Вот бы с таким же настроем боролась с произволом отца или жениха. Любезно поданная в помпезном салоне шампанское немного расслабила меня, заставив забыть на время все сомнения последних дней. Что и говорить, эта свадебная романтика волшебным образом захватила даже меня, никогда прежде не помышлявшую о замужестве. А может, я наконец-то встретила мужчину, с которым была бы не прочь пойти под венец? Так или иначе, но я быстро втянулась в процесс выбора платья и ощутила нечто вроде азарта. Сначала казалось, что подобрать платье высокой и стройной с ногами от шеи Стаси не составит труда. Но на мой вкус все эти пышные, с обилием кружев и рюшек туалеты добавляли ей возраста и смотрелись пошловато. Сама невеста была еще взыскательнее меня и, похоже, уже довела своей критикой до ручки всезнающих консультанток. По крайней мере, лебезить они стали заметно меньше. «Попробуйте еще пачку. Это настоящее бальное платье». С нотками усталости в голосе щебетала одна из них. «Легкое, летящее, вам подойдет». «Или вот это, силуэта принцесса», — вторила другая. «Цвет интересный, слоновая кость, но можно найти и кипенно-белый». «Номер 6», — между тем безжалостно чеканила Стася. «Баба на чайник, иначе не назовешь. 3 балла из 10. Номер 7 — линия талии завышенная, я в нем как великанша. 4 из 10. Номер 8 — вроде ничего, но ткань будет мяться. 6 из 10. Номер 9... А вот это платьице, выуженное из неведомых нам глубин салона, мне понравилось. Прямое и довольно короткое, на тоненьких бретельках, оно идеально подчеркивало все достоинства фигуры невесты. Она распустила волосы, сбросила высоченные шпильки и прошлась по подиуму босиком. В облике Стаси сразу проступили женственность, хрупкость, даже беззащитность. И я вдруг поняла, почему Игорь так рвался ее опекать. «Ну, не знаю». Впервые за время примерки капризная барышня замялась. «Хороший вариант, но папа наверняка скажет, что слишком простое. Ладно, 9 из 10». Ох. Кажется, я начинала проникаться раздражением продавщиц. Через полчаса, так ничего и не выбрав, невеста объявила перерыв и присела рядом со мной с бокальчиком шампанского. Видимо, я не успела придать лицу благостное выражение, раз она покачала головой. «Прости, это оказалось дольше, чем я думала. Не могу ничего выбрать. Старая история, папа сказал, что я могу купить все, что не пожелаю, и при этом выкатил кучу требований. Вот так всегда. Ничего не дают делать самой. Или...» Стася вдруг осеклась, словно ей в голову пришло неожиданное, но самое очевидное объяснение. «Или...» — подбодрила я. Или я просто сомневаюсь, что эта свадьба нужна. Тихо выдохнула Стася. Она немного помолчала, собираясь с мыслями. Петя, он ведь уехал в город, оставил меня в тот самый момент, когда папа зачудил. Конечно, извинился, сказал, что срочно понадобился на работе, там чуть ли не катастрофа без него. Пишет по 100 раз на дню. Но что это меняет? Главное, парня, за которого я собралась замуж, нет рядом, когда мне страшно. Понимаешь? Я растерянно кивнула. В моем характере была примечательная черта. Я могла сколько угодно прощать людям досадные промахи, закрывать глаза на мелкие ошибки, но если дело касалось чего-то по-настоящему важного, обрубала отношения раз и навсегда. Видимо, о чем-то похожем и задумалась Стася. После истории с упавшей картиной жених недолго покрутился в ее доме и слинял при первой же возможности. Я вспомнила деятельного Игоря, который, похоже, мог решить любую проблему и уж точно не бросил бы Стасю одну в беде. За те несколько дней, что мы с Ником гостили в доме Воздвиженских, я успела убедиться в этом. Там, где Петр сдавался, с готовностью подняв флапки вверх, Игорь продолжал действовать смело, дипломатично, уверенно. И ведь долго довольствовался ролью серого кардинала, пока казус с Мими не поднял его статус в глазах босса. Теперь же Стася наверняка по-новому взглянет на бывшего возлюбленного, который по досадной случайности оказался моим идеалом мужчины. Эх. Ладно, посмотрим, как пойдет дальше. Туманно заметила Стася и оживилась, уловив перемену в моем настроении. Майя, что-то ты совсем загрустила. Опять я о себе все ною и ною. Давай-ка вернемся к нашим свадебным делам. И, кстати, почему бы тебе не присмотреть что-нибудь для себя? Никита сказал, вы вместе учились, знакомы много лет. Он явно от тебя без ума. Так почему медлить с предложением? Иногда мужчину не грех немного подтолкнуть. Примерь-ка помолвочное кольцо. Какой у тебя размер? 17,5? Вот, смотри, как их тут много. Не хочешь кольцо? Давай тогда найдем тебе платье. О деньгах не волнуйся, папа все оплатит, как миленький. Выберешь что-нибудь, и Никита уже не отвертится. Загоревшись гениальной идеей, Стася еще что-то молола, разом скинув с себя привычную апатию. Я вдруг подумала, что она все-таки унаследовала частичку неугомонного темперамента отца. Мне бы поучиться у своей новой подруги уверенности. Что-то вбило себе в голову и считает, что можно запросто получить желаемое, стоит только капризно топнуть ножкой. Хотя, возможно, в ее жизни именно так и было. А еще дочь Воздвиженского, привыкшая к лести и предупредительности окружающих, совсем не разбиралась в людях. Придумала, что Ник питает ко мне какие-то чувства и наверняка притягивает за уши любой галантный жест из тех, которыми он радует буквально каждую встречную. Мне стоило громадных трудов отказаться от подарка в виде совершенно ненужного свадебного платья. Стася сдалась лишь когда одна из консультанток, перехватив мой умоляющий взор, вспомнила о примете, согласно которой не стоит мерить свадебный наряд просто так, не получив предложение руки и сердца. Я не знала, существует ли такая примета на самом деле, но была от души благодарна за столь весомый аргумент. «Все-таки подумай по поводу номера 9. Тебе очень идет такой стиль», — заметила я, когда мы уже садились в машину, так ничего и не купив. «Просто, но изысканно». «Хорошо». Вынырнула из раздумий Стася, и ее лицо осветилось воодушевлением. «Знаешь, если бы я могла сама, без оглядки на папу, решать со свадьбой. Просто сбежала бы с женихом куда-нибудь к морю. Стояла бы босиком на теплом песочке, в том самом платьице, без косметики и с растрепанными волосами. Только мы двое, и больше никого. Ах, мечты, мечты! И она горестно вздохнула. А я вдруг вспомнила другую длинноволосую девушку, коварную брюнетку, которая на днях беспардонно висела на чужом женихе и заливалась счастливым смехом. Меня подмывало рассказать об этом Стасе. Но ведь Игорь так просил молчать. Оставалось только довериться его чутью и уповать на то, что вместе мы сможем уберечь дочь Воздвиженского от роковой ошибки. За окном по-прежнему лил дождь, разгулялся ветер, но больше всего меня тревожили молнии. Яркие и резкие молнии, которые почти зримо метали в меня прекрасные темные глаза. Игорь сидел поодаль, но я явственно улавливала висевшее между нами напряжение. Атмосфера сгустилась пару часов назад, когда мы со Стасей вернулись в особняк аккурат к ужину. Хихикая, моя новоиспеченная подруга описала собравшимся свои мытарства с выбором платья, не приминув сообщить, что она думает о свадебной моде вообще и о тех 20 туалетах, что ей показали в частности. Но этого нашей невесте показалось мало. Мне так и не удалось уговорить Майю примерить хотя бы одно платьице. Беспечно ляпнула она. Оказывается, это плохая примета, без предложения ни-ни. Но это ведь легко исправить, правда, Никита? Уф, этой принцесске все-таки вздумалось устроить нашу помолвку. И что ей так не имется? Я открыла было рот, чтобы отшутиться, но на ум не пришло ничего толкового. Стася, безмерно довольная собой, застыла в ожидании ответа, и Ник неопределенно подернул плечами. Я перевела взгляд на Игоря, и все оборвалось у меня внутри. В его глазах бушевали гнев и осуждение. И, похоже, назывался этот жутковатый коктейль ревностью. После ужина вся компания по приглашению Воздвиженского переместилась в гостиную. Хозяин дома как раз вспомнил, что еще не устраивал для гостей музыкальный вечер. Немного покапризничав для порядка, Стася уселась за пианино, Михаил принес ноты и пошло-поехало. В другое время я, наверное, легонько подремала бы под мелодичные переливы в полюбившемся мне мягком кресле, но сейчас не могла расслабиться под обжигающим взором Игоря. Собственно, а с чего это он так завелся? Нас ничего не связывало. Ничего, кроме пары поцелуев в саду, которые я старательно воскрешала в памяти каждую ночь. Это ведь так мало. Или все-таки немало? Я совсем запуталась. Стася все так же старательно извлекала звуки из отполированного до блеска инструмента. Играла она вполне сносно. Еще не забывшие детские уроки, пальцы уверенно порхали по клавишам. Репертуар был типичным для выпускницы музыкальной школы. К Элизе, лунная соната, итальянская полька. Я слушала и думала о том, как причудливо устроена жизнь. Еще пару недель назад я и не помышляла о том, чтобы задержаться на несколько дней в настоящей усадьбе, сидеть вот так вечером в уютной гостиной с камином. Переживать за едва знакомую мне девушку, как за близкую подругу. А еще ловить ревнивые взгляды мужчины, который казался воплощением идеала. Подумать только, а началось все с дурацкого фоторобота, с не самой умной шутки. Стася продолжала развлекать нас музыкой, совершенно не заботясь, что именно играет. Она машинально переворачивала ноты с одинаково равнодушным видом, исполняя залихватскую польку и лирическую пьесу. Присутствующим постепенно передалась ее апатия, и гостиную накрыла сонным спокойствием. В какой-то момент даже мои переживания по поводу Игоря померкли, и голова удобно откинулась на мягкий валик кресла. «Дзынь!» Я очнулась от блаженной полудремы так резко, что не сразу поняла, где нахожусь. И, распахнув глаза, узрела удивительную сцену. Воздвиженский вскочил с диванчика, на котором с умиротворенной улыбкой восседал с самого начала этого импровизированного музыкального вечера. Его лицо побелело, глаза выкатились из орбит, а черты исказились таким ужасом, словно он встретил сатану во плоти. Судя по осколкам на ковре и растекавшейся под его ногами красной жидкости, наш чудак умудрился выпустить из пальцев бокал вина, в компании которого внимал музицированию дочери. Все вокруг застыли на местах, проникаясь непонятным, но вполне осязаемым страхом. Мими приподнялась в своей корзинке, навострив уши. Лишь Стася по инерции еще с полминуты играла нежную мелодию, пока, уловив всеобщее оцепенение, не остановилась и не вгляделась в ноты. Без участия на ее лице тут же сменилась оторопью, и Воздвиженские, удивительно похожие в своем шоке, молча уставились друг на друга. Что это? Глава семьи первым вышел из ступора и, дико вращая очами, возопил так, что я подпрыгнула в кресле. Почему? Как? Я ведь просил... «Эх!» И он, сукоризный, махнув рукой, схватился руками за голову и понесся прочь. Потрясенная Стася поднялась со своего места и схватила ноты с пюпитра. Ее рука дрогнула, и листки, выскользнув из пальцев и покружившись, усеяли ковер. Один из них прилетел прямо мне под ноги, и я растерянно подняла ноты. Грёза любви. Ноктюрн. Ф. Лист. И что тут такого? Ты не понимаешь. Вы все не понимаете. Голос Стаси сорвался, и в нем зазвенели слезы. Грёзы любви нельзя играть в нашем доме. Мама очень любила это произведение. Оно звучало на ее похоронах. Я была маленькой, но помню. С тех пор папа не может слышать ни ноты. Как они вообще сюда попали? Бедный папа. И, заливаясь слезами, Стася бросилась вслед за отцом. За ней тут же стартовала верная Мими. В гостиной воцарилась тишина. Не в силах произнести ни слова, мы молча смотрели друг на друга. А в головах у всех присутствующих наверняка крутился озвученный дочерью Воздвиженского вопрос. Кто и, главное, зачем подложил в стопку нот этот лист? Случайность? Но Стася утверждает, что этих нот в доме не было. Значит, кто-то принес их намеренно. Кто-то, уверенный в том, что Стася автоматически продолжит играть, а ее отец испытает потрясение при первых же звуках ноктюрна. Тогда выходит, что этот человек знает Воздвиженских хорошо. Очень хорошо, как свои 5 пальцев. «Что здесь произошло?» Раздался с порога озадаченный голос, и в проеме появился Михаил с перекинутым через руку полотенцем. Кирилл Андреевич заперся в спальне и не желает ни с кем разговаривать. Я, признаться, не понял, в чем дело. Взоры присутствующих красноречиво обратились на помощника по хозяйству. Могу поклясться, все мы думали об одном и том же. И настолько громко, что наши мысли почти наверняка мог слышать живой ответ на мучившие нас вопросы.